Глава 6. Джим Дентон был единоличным владельцем, издателем и редактором Риджморской «Кларион». Еженедельный тираж газеты достигал 6000 экземпляров, причем почти половина расходилась в сельской местности. Это была единственная местная газета в округе. В основном газета печатала местные новости, и речь представителя Риджмора в какой-нибудь комиссии штата занимала в газете больше места, чем сообщение о советско-американских отношениях. Редакция размещалась в двухэтажном особняке старинной постройки на городской площади. Работников было всего трое. Амос Кейс, угрюмый мужчина лет 60, официально числился печатником, а юный Тед Уинчестер был нанят репортером и продавцом. Но практические обязанности между всей этой троицей распределялись по-иному. Старый Кейс не только набирал и печатал, но и правил и вычитывал как корректор. Когда Тед Уинчестер не бегал по городу, он торчал в магазине. А сам Дентон собирал новости, писал статьи, редактировал, корректировал, чертил макет и иногда даже набирал тексты. С половины восьмого до 9 утра, когда открывались магазины и оживала деловая жизнь, Дентон и его штат работали без помех. В течение этих 90 минут Дентон и Тед Уинчестер просматривали массу корреспонденции, поступавшей отовсюду, поскольку у Дентона были корреспонденты в каждом городишке и каждой деревушке округа. Он оплачивал все новости, о которых писал и которые считал интересными для газеты. Как только материал был отпечатан на машинке, он поступал к Амосу Кейзу. В 9 часов у троицы был обычный перерыв, и Тед бегал за кофе в соседний ресторан. И в это утро у Дентона было время попереживать внезапный уход жены. Анализируя свои чувства, он решил, что в нем говорит уязвленное самолюбие. Его мужское достоинство было задето. Видит Бог, и его не трогает факт, что она сбежала с другим мужчиной. Ему неприятно, что инициатива их разрыва принадлежит ей. Он полагал, что по праву рогоносца это должен был сделать первым он, а не Анжела. Итак, прежде всего, Дентон определил объект своей злости. Этим объектом был он сам. Прежде всего, он не мог обвинить ее за этот уход, поскольку сам уже несколько месяцев обдумывал план их разрыва. Это его собственное промедление поставило его в такое абсурдное положение. Если бы это был конец, то ладно, но похоже, что это не так. Он поймал себя на мысли, что хочет выяснить, с кем же все-таки сбежала его жена. Любит ли он ее еще? Дентон мысленно засмеялся. Любить, убегать — старомодное любопытство. Но разве он прежде всего не газетчик? Кто бы это мог быть? Определенно, это человек, который после бала был приглашен к Виатам. Дентон стал перебирать кандидатов. На Мэтта Фаллона не похоже. Дентон позвонил ему. Карикатурист был дома. Он сам ответил на телефонный звонок. «Привет, Джим!» — откликнулся он. «В чем дело?» «Решил проверить новость. Слышал, что ты собираешься в Нью-Йорк. Я?» — удивился Фаллон. «Вот это новость. И для меня тоже. Так ты никуда не едешь?» «Конечно, нет». «Значит, это была шутка. Ну, пока». «Конечно, шутка. Пока». Дентон позвонил Арнольду Лонгу. «Молодой человек еще спал. Прости, что разбудил», — сказал Дентон. «Пустяки. Ма дает мне возможность поспать», — Лонг зевнул. «Что это тебе взбрело в голову позвонить мне?» «Я позвонил из-за спора. Ты недавно вернулся из армии и можешь рассудить. Что за спор?» «Приятель говорит, что старший сержант — это не самое высшее звание, которого может добиться в армии доброволец. Говорит, что есть еще два разряда, это верно?» «Твой приятель и прав, и не прав. Дело в том, что сейчас в армии есть три степени старших сержантов. Они все старшие сержанты, но различаются по степени». «Ну, спасибо тебе, Арнольд», — Дентон засмеялся, «за что?» — Лонг зевнул и повесил трубку. Дентон задумался. У Виатов из неженатых были еще Ральф Кросби и старый Тревор. Конечно, Анжела могла сбежать и с женатым, но, судя по всему ее прошлому поведению, это на нее не похоже. Кроме того, если в качестве миссис Джеймс Дентон она могла спать с любым мужчиной, то тут ее спутник должен был порвать собственные брачные узы. Ральф Кросби. Могло ли случиться так, что Анжела и Ральф сговорились именно так вести себя, чтобы одурачить окружающих? Надо проверить, сказал он себе. Тед, обратился он к своему репортеру, сбегай в прокуратуру и узнай, не случилось ли чего во время уикенда. Прокуратура и суд находились в одном здании напротив их дома через площадь. Уинчестер вернулся через 15 минут. Во всем округе за истекший уикенд не случилось никаких происшествий. Ты разговаривал с самим Кросби? Конечно. Значит, остается старый Джеральд Тревор. Где-то что-то не так. Тем не менее, Дентон позвонил Виатам. К телефону подошла дочь Тревора. Ардис, это Джим Дентон. Норм и твой па дома? Конечно нет, Джим, они уехали на охоту. Телефона в вашем охотничьем домике нет? Вечером я собираюсь к ним. Ты хочешь что-нибудь передать? Да нет, просто уточняю новости. Ардис засмеялась. Они уехали в половине шестого, а чуть ли не полчаса спустя вернулись обратно. Папа свалился в речку, и Норм привез его домой переодеться. Тебя устраивает такая новость, Джим? Не совсем, Ардис, хмыкнул Дентон. Дай мне знать, если случится что-нибудь более драматическое. Теперь Дентон решил переписать вообще всех, кто был в тот вечер в доме Виатов. Всего оказалось 19 человек, включая его самого и пятерых, которых он отбросил. Он несколько раз проверил список, пока не убедился, что никого не пропустил. Потом он вспомнил, что разговаривал с Джорджем Гестом примерно через 16 часов после возможного времени бегства Анжелы и вычеркнул его из списка. В течение всего дня Дентон звонил под разными предлогами мужчинам из своего списка. Ни один из них не покидал города. Раннее начало работы имело одно преимущество. Контора Кларион закрывалась в 3 часа дня. Выйдя из редакции, Дентон пошел к магазину скобяных изделий Геста. Он подождал, пока Гест закончит разговор с покупателем, затем они отправились к Джордану. Посещение кафе Джордана стало для них своего рода ежедневным ритуалом. Едва они заняли свои любимые места, как официантка принесла 2 чашки кофе. Дентону черный, Гесту со сливками. «Фу, какая мерзость!» — сказал Джордж, отхлебнув глоток. «Что у них за кофейники, интересно?» «У меня кофе хороший», — отозвался Дентон. «Ты, очевидно, не пришел в себя после субботней попойки. Наверное». «Так ты холостяк, Джим? Везет же некоторым». Дентон в упор посмотрел на него, но тут же отвел взгляд. Он чуть не забыл, что сказал Джорджу о поездке Анжелы к родным. Дентон был уверен, что Джордж Гест действительно простодушный человек, ровно настолько, насколько кажется. «Я еще не знаю, Джордж. Я не прочувствовал это полностью. Жаль, что Анжела никого не нашла себе взамен. Что ты имеешь в виду?» «Совсем не то, о чем ты подумал. Должен же кто-то убираться в доме. Как ты думаешь, Корин не могла бы порекомендовать какую-нибудь женщину для уборки?» «Моя жена?» — воскликнул Джордж. «Да она ходячий справочник. Я скажу ей, и она вечером позвонит тебе». Корин Гест действительно позвонила Дентону и порекомендовала Бриджит Уайт. «Бриджит Уайт будет приходить к тебе по утрам на 2 часа каждый день. Она работает у Клары Сомерс, и Клара от нее в восторге. Только доверяй ей и не следи за ее работой». «Вот это как раз то, что мне нужно. В котором часу она может приходить? Она может быть у тебя с 8 до 9, Джим. В 10:30 у нее работа в другом месте. Но если ты хочешь, она может являться к тебе еще раньше. Как насчет 7 часов? Я ухожу в 7:15 и не буду ей мешать. Завтра утром она будет у тебя в 7 часов, Джим. Корин, я знаю, что я молодец. Пока». Корин засмеялась и повесила трубку. На следующее утро он едва закончил завтракать, как пришла Бриджит Уайт. Она оказалась коренастой женщиной лет 50, довольно толстой. Дентон показал ей дом, а она неодобрительно хмыкала. Дентон понимал ее неодобрение. Анжела никогда не была идеальной хозяйкой. «Я все сделаю», — решительно заявила в конце концов Бриджит Уайт. «Делайте все, что хотите», — сказал Дентон. Если понадобится что-нибудь купить, купите. И он протянул ей 5-долларовую бумажку. Она сняла пальто и шляпу и принялась за уборку. Дентон молча следил за ней, она подняла голову. «Я все сделаю, мистер Дентон. Разве вы не идете на работу?»